Следы от удавки на шее, обширные кровоподтеки, переломы пальцев рук и точечные ожоги на теле. Перечислял судмедэксперт Пал Семыч, растирая колено, ушибленное во время спуска в подвал. «Я, конечно, могу и ошибаться, но, честно говоря, впервые наблюдая такое странное действие взрыва фугаса на человеческий организм. Как полагаете?» В подвале было душно. Сверху пробивался запах гари, а кровь и смерть вопили прямо из-под ног. «Может это все быть последствием взрыва, товарищи сыщики?» Пал Семыч скользнул взглядом по майору Мамонтову, затем уставился на Петровского и перестал моргать. Это у него привычка такая. «Очень смешно», — скривился Денис Петровский, и фраза прозвучала чуть резче, чем он хотел. «Там Пал Семыч наверху вторая и третья группа работает. Спасатели еще троих откопали. И 6 трупов у пристани. Дерзон осматривает. Вы бы поднялись, Пал Семыч, чтобы ускорить процесс». «А, да, конечно, иду», — спохватился судмедэксперт и, прихрамывая, пошел к загроможденной обломками лестнице. «И вы поднимайтесь с ними», — сказал Петровский понятым. «Потом протокол подпишите». Когда они остались вдвоем, Мамонт обернулся к Денису. «Ну что скажешь, есть тут линия Т?» Они не виделись года 2, а то и больше. Мамонт за это время не то чтобы располнел, а как-то посолиднел, что ли. Начальник отдела по борьбе с терроризмом. Да и сам Денис уже не тот худенький неопытный мальчик. Он теперь старший следователь Следственного комитета по городу Тиходонску. Не сегодня-завтра, глядишь, и выжняком назначат. С Мамонтом они друзья. Хотя дружба эта в основном протекает в телефонном режиме. 100 раз собирались пересечься, посидеть, поговорить по душам, и 100 раз мероприятие срывалось по разным причинам. Так же, как сорвался переход Петровского в ФСБ. Что-то где-то не срослось. Бывает. Зато вот сегодня пересеклись. Ночной взрыв в комплексе «Рай». 10 погибших, более 50 раненых. В общем, громкое, резонансное, как выражаются журналисты, ЧП. Взрыв произошел вчера около 9 вечера. Сейчас начало 9 утра. Ночью здесь перебывало все городское и областное начальство, вплоть до полпреда президента. И всех интересовало, что здесь произошло. Бомбежка? Артобстрел? Как докладывать наверх? Какому ведомству этим заниматься? Сейчас Денису и Мамонту предстояло дать первую оценку. Кому вешать на шею такую обузу? Борьба с терроризмом нынче в моде, а сейчас под шум волны, точнее, под взрыв и трупы, вполне можно спихнуть дело конторе, думал Денис. Но совершенно ясно, что по мотивации это чистейшая криминальная разборка. Обычное убийство 2 и более лиц общеопасным способом — наша подследственность. «Что молчишь?» — пристально глянул Мамонт и усмехнулся. «Скажешь, по способу совершения это ФСБшное дело?» Но Денис был честным человеком и порядочным сотрудником. За это многие коллеги считали его, мягко говоря, странноватым. Он дернул плечом, словно сбрасывая чью-то невидимую руку. «Да нет. Определяющим является мотив — покушение на Козыря и его шоблу. Общеуголовная направленность». «Молодец». Мамонт хлопнул его по плечу. Следователь подошел к бильярдному столу, потрогал припудренное пылью сукно. Присел на корточки перед изуродованными телами, которые валялись между столом и стеной подвала, будто забытые кем-то в спешке. Так их и нашли, когда сотрудники МЧС сдвинули рухнувшую плиту перекрытия и открыли вход в подвал. «Пытали», — сказал Денис. «Яснее ясного. Сигаретами прижигали, кости ломали. Потом убили. Версия первая, самая простая и самая смелая. Кто-то пытался эту парочку освободить. Разнес весь комплекс». «Ну да. И освободители даже не зашли внутрь. Не попытались хотя бы вытащить их отсюда, — сказал Мамонт. Странно как-то. Хотя ты прав, это чистая уголовщина. Так я поехал. Надо как-нибудь пересечься, посидеть, поговорить по душам. Но Денис, как уже отмечалось, был честным человеком и порядочным сотрудником. Не спеши. Как ты думаешь, из чего они стреляли? Чтобы так все разнесло, надо было палить из гаубицы. И что? — насторожился Мамонт. Да то, что использование неизвестного особо мощного оружия требует проверки со стороны органов безопасности. Пошли наверх. Воздуху глотнем. Подожди. К чему ты клонишь? К тому, что оперативное сопровождение остается за вами. Так что будем пересекаться каждый день. Молодец, — повторил Мамонт, но уже с другой интонацией. Тут как раз подоспели Балуев с Горояном. Молодые ребята только этой осенью распределились в следственное управление Следственного комитета. Петровский отправил их в подвал дооформлять протокол осмотра. В УАЗик, на котором они приехали, спешно стали грузить ящики, наполненные пакетами с вещдоками. Денис опечатал каждый ящик бумажной самоклейкой с круглым фиолетовым штампом. Петровский Д.А. Следственное управление по городу Тиходонску. Мамонтов хмыкнул. «Большим человеком стал Денис. Указания раздаешь, командуешь. Другие собирают вещдоки, а ты только приглядываешь да штампики ставишь». «Ладно, не подначивай», — Денис осмотрелся. Площадь в 500 с лишним квадратных метров была покрыта дымящимися развалинами и горами мусора. Обломки металлочерепицы, бетона, искореженные детали автомобилей, части мебели, осколки стекла и битой посуды, туфли, куски обугленной одежды, ключи, сумочки, бумажники, оторванные руки и ноги. И трупы. Обожженные, изуродованные трупы. «На мосту видели, как с катера вели огонь», — сказал Денис. Первый выстрел не удался, в сторону ушел. Тогда все повалили из главного корпуса на улицу. Многие успели уйти. Иначе трупов было бы в разы больше. «Бог шельм умечет», — поморщился Мамонт. «Пришли к бандику веселиться, а другие бандюки их накрыли. А зачем шли, спрашивается?» «Сейчас же демократия», — пожал плечами Денис. «Кому хотят, к тому и идут. А козырь-то даже не судим. В благотворительные фонды входит, конкурсы красоты проводит, на самый верх допущен». «Вот и получили демократию», — Мамон кивнул на обгоревший труп. «А главное, что козырь-то живой-здоровый. Заявил, что совершенно не знает, кто мог это сделать». Он хотел добавить парадоксальные, как и вся современная реальность, детали. Что жизнь преступному авторитету спасла встреча с тиходонским истеблишментом. Причем встреча определила и отношение этого самого истеблишмента к ЧП в раю. Невозможно сказать. Совсем обнаглели бандюки. Надо с ними, наконец, покончить раз и навсегда. Когда гуляли на дне рождения самого главного бандюка. Поэтому вывод сделали другой. Отморозки напали на уважаемого бизнесмена. Найти их и покарать. Но чекистская привычка взяла верх, и Мамонтов ничего не добавил. А через несколько минут ему позвонили и вызвали в управление. «Из центрального аппарата прибыли. Собирают совещание», — пояснил он, пряча трубку в карман и направляясь к своему пассату. «В общем, держи меня в курсе, особенно по оружию. Я думаю, это противотанковый комплекс. Здесь должны осколки снарядов остаться. По ним можно сориентироваться. Давай, пока».